один из вариантов композиционного плана большого ораториального сочинения на стихи Блока, о котором пойдет речь ниже. Смотрите следующий фрагмент под заголовком «Форма сочинения». В него составной частью входила трехчастная кантата «Барка жизни». Другие упоминающиеся здесь песни входили в состав его грандиозного сверхцикла под условным названием «Большой Блок». Стихотворение Блока «Задебренные лесом кручи» Свиридов собирался положить на музыку. Песня «Сочельник» — «Сочельник в лесу» — так и не была завершена. Форма сочинения. Одно из редких сохранившихся письменных авторских свидетельств о существовании замысла большого сочинения на стихи Блока. Скорее всего, это была трансформация старой, восходящей еще к концу 50-х, началу 60-х годов, идеи создания оратории. В личном архиве Свиридова сохранилась подборка его сочинений на стихи Блока, папка под заглавием «Большой Блок» со списком из 37 названий рукой автора. Первые 5 названий объединены в одно целое. «Оратория песни о России», вариант названия «Пять песен о России». Насколько я помню слова самого Георгия Васильевича, в мистерии, наподобие церковной службы, наряду с пением должно было быть чтение текста. Георгий Васильевич предполагал включить в мистерию тексты из дневников и ряда статей Блока. Кроме того, предполагалось наличие чисто инструментальных, оркестровых ретурнелей. В рабочих нотных тетрадях сохранились эскизы некоторых из этих ретурнелей в клавирном изложении. Теперь, уже когда составлен полный список произведений Свиридова, могу свидетельствовать, что ни Пушкин, ни Есенин, никакой другой поэт, а именно Блок, занимает первое место в творчестве композитора, по крайней мере, в количественном отношении. Замысел мистерии так и остался нереализованным. Но наряду с ним, параллельно с Блоком, у Свиридова зрел уже иной замысел, связанный с литургической поэзией, который в конечном итоге привел его к созданию монументального хорового цикла «Песнопения и молитвы». Название сочинения «Мистерия». Смысл его должен нести в себе мистериальное таинственное начало. Само название «Россия» не должно иметь в себе ничего определенного, ясного, декларированного. Это не географическое понятие, не государство, не что-либо другое конкретное, что я бы мог назвать каким-либо словом или как-либо точно сформулировать. Но внутри меня это живет. И я знаю что-то, чего я не могу назвать. Оно существует. Поэтому сама форма вещи должна быть хаотичной, однако этот хаос должен быть организован. Но как? Он должен быть организован так, чтобы производить впечатление хаоса. Сама форма сочинения должна быть таинственной, нелогичной, хаотической. О поэтах, композиторах и так далее. Есть люди с талантами, но в большинстве случаев им некого петь, кроме самих себя. Собственный же мир мал, узок, нет знания жизни, нет и ее правильного ощущения, нет правды, самого главного в искусстве. Мир искусства — Бенуа, Сомов, Бакст, Добужинский, Лансере, Рерих — русских почти нет. Бунт против правды, против жизни, против веры — главным образом. Можно отвергнуть правду житейскую, если она очень уж трудна, не поэтична, не хороша, то есть сама жизнь не удовлетворительна, не питает духа. Но тогда вымысел, мечта должны быть высоки, сильны, притягательны. Но у мир искусников мечта маленькая, изнеженная, хилая. Болоночная, все эти Версали, дамы-кавалеры, маркизы, пруды вместо могучих русских рек, вместо прекрасных живых людей. Видел ли хороших людей Лев Николаевич Толстой? Видел. В большинстве своем страдательных. Вспоминаю, например, Алеша Горшок, совестливый Поликушка. Не могу забыть лицо Москвинавки на картине, которую видел в детстве. Мужик, у которого сына забрали в солдаты в одном из самых поздних и великих рассказов Толстого. Имеется в виду рассказ «Песни на деревне», 1909 год. Прекрасный и очень живой Нехлюдов. В театре он уж очень задан, схематизирован, выпирает идея задания, хотя многие лица живые. Прекрасно написаны лакеи в «Плодах просвещения», а казаки — военные рассказы Кавказа и Севастополя. Да, много удивительного. Какой глаз и богатство души, алмазные россыпи! Вальсингам — человек, которому уже нечего больше терять. Люди риска, отчаяние, жизнь копейка. Вальсингам — персонаж из маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы». В конце 1970-х, начале 80-х годов у Свиридова было намерение написать оперу на этот сюжет. В личном архиве композитора сохранились аудиокассета с записью фрагмента в авторском исполнении и рукопись-автограф с потактовой разметкой, с указанием инструментов, размеров, частично с тематическим материалом и гармоническими комплексами. В клавире завершена была только песня «Мэри» и частично гимн Вальсингама. «Жизнь копейка» — скрытая цитата из известного афоризма Лядова. «Бога нет, отца в зубы, жизнь копейка». Привожу по памяти. Мы гости здесь, на земле, но как прекрасен мир! Сколько в нем красоты, сколько печали! 29.06.1978. Большой театр в значительной мере заполнен теперь туристами, получающими билеты в счет программы своего путешествия, подобно тому, как раньше он заполнялся солдатами вместо гауптвахты. Гауптвахта для туристов. Современная музыка представляет из себя главным образом оторвавшийся от мелодии аккомпанемент, разросшийся до чрезвычайной степени, необыкновенно разнообразный, очень изобретательно варьируемый, раскрашенный в различные тембры, ритмически прихотливый и так далее. Ей решительно не хватает одного — мелодии, души музыки, того, что составляло всегда главное — суть музыкального искусства, за что люди всегда наиболее любили и ценили композиторов. В самом деле, наиболее любимые композиторы — это те, кто в наибольшей степени обладал мелодическим даром. Он-то и считался всегда музыкальным дарованием. Моцарт, Шопен, Чайковский, Шуберт, Россини, Верди, Бетховен, Бородин, Мусоргский, Рахманинов, Пуччини и многие другие. Современное музыкальное творчество, почти исключившее мелодический элемент, этим самым сделалось чуждым огромной массе слушателей, широкой аудитории. Немелодический, разговорный стиль музыки пришел и в оперу, ибо он явился некоторой реакцией против возвышенного. Музыка XX века, немелодическая, с интересом к низменному, в значительной мере явилась реакцией на возвышенный романтический стиль XIX столетия, дошедший до декоративной пышности, за которой уже перестала чувствоваться трепещущая душа художника. На смену романтизму и поэтическому импрессионизму пришли сухой, механический, конструктивный стиль или преувеличенная выразительность. Экспрессионизма венской школы с его интересом к низменной части человеческой природы, воспеванию страха, похоти, всяческой житейской пошлости и цинизма, смерти и разложения, словом, материализма в самой крайней степени, исключающего духовное начало в человеке или отводящее ему ничтожное место в общей картине человеческого существа. Не совсем ловко сказано, но мысль такая.